И мы нашли вора, который одет в одежду детей купцов. И не успел я очнуться, как меня окружили стражники, и забрали, и отвели к Вали. И Вали спросил меня об этом ожерелье. И я сказал ему то же, что сказал посреднику, и Вали засмеялся и воскликнул: «Во всем этом ни слова правды!» И не успел я опомниться, как меня уже обнажили и стали бить плетьми по бокам, и удары жгли меня, и я сказал: «Я украл его!» Думая про себя: «Лучше тебе сказать, что украл его. Я не скажу, что обладательница ожерелья у меня убили, меня убьют за нее». И записали, что я украл ожерелье, и мне отрубили руку и прижгли обрубок в масле, и я лишился чувств. Но мне дали выпить вина, и я очнулся, и, взяв свою руку, пошел домой. И хозяин сказал мне: «Раз с тобою случилось подобное дело, уйди из моего дома и присмотри для себя другое место, так как ты обвинен в воровстве». А я отвечал ему: «О, господин мой, потерпи дня два или три, пока я присмотрю себе помещение». «Хорошо», — сказал он, — и ушел, и оставил меня, а я остался сидеть и плакал, и говорил: «Как я вернусь к родным с отрубленной рукой? Они не знают, что я невиновен. Может быть, Аллах совершит что-нибудь благое?» И я горько заплакал. И когда хозяин дома ушел от меня, мною овладело великое горе. И я прохворал два дня, а на третий день не успел я очнуться, как явился хозяин дома, и с ним несколько стражников и староста рынка, и он утверждал, что я украл ожерелье. И я вышел к ним и спросил их, что случилось. А они, не дав мне сроку, связали меня и накинули мне на шею цепи, и сказали: «Ожерелье, которое было у тебя, отнесли правителю Дамаска, визирю и судье». И они сказали, что это ожерелье пропало у правителя 3 года назад вместе с его дочерью. И когда я услышал от них эти слова, у меня упало сердце, и я воскликнул: «Погибла твоя душа, нет сомнения. Клянусь Аллахом, я непременно расскажу правителю мою историю, и если захочет, он меня убьет, а если захочет, простит меня». И когда мы пришли к правителю, он велел мне встать перед собой и, увидев меня, посмотрел на меня краем глаза и сказал присутствующим: «Почему вы отрубили ему руку? Это несчастный человек, и нет за ним вины. Вы обидели его, отрубив ему руку». И когда я услышал эти слова, мое сердце окрепло, и душа моя успокоилась, и я воскликнул: «Клянусь Аллахом, о господин мой, я совсем не вор! Меня обвинили этим великим обвинением и побили плетьми посреди рынка, и принуждали меня сознаться, и я солгал на себя и признался в краже, хотя и не виновен в ней». И правитель сказал: «Нет за тобой вины». А затем он заключил под стражу старосту рынка и сказал ему: «Отдай этому цену его руки, иначе я тебя повешу и возьму все твои деньги». И он кликнул стражников, и они взяли старосту и уволокли его, а я остался с правителем. Потом сняли с моей шеи цепь с разрешения правителя и развязали мне руки, и правитель посмотрел на меня и сказал: «О, дитя мое, будь правдив со мной и расскажи мне, как к тебе попало это ожерелье». «О, господин мой, я скажу тебе правду», — ответил я и рассказал ему, что случилось у меня с первой девушкой и как она привела ко мне вторую и зарезала ее из ревности, и изложил эту историю целиком. И, услышав это, правитель покачал головой и ударил правой рукой о левую, и, положив на лицо платок, поплакал немного. И после этого он подошел ко мне и сказал: «Знай, о дитя мое, что старшая девушка — моя дочь, и я охранял ее с великой заботой. А когда она стала взрослой, я послал ее в Каир, и она вышла замуж за сына своего дяди. Но он умер, и она приехала ко мне. и она научилась мерзостям у жителей Каира и приходила к тебе 4 раза, и потом она привела к тебе свою меньшую сестру.